Глава 45. Майор Мешков в это время ехал на службу. Проезжая мимо детского санатория, где расположилась Росгвардия, оперативника осенило. Где, помимо АЗС, мог заправиться автобус-ритуал? В Росгвардии. У них всегда есть запас топлива. Раз они заправили чужой автобус, то сами его использовали. Провели тайную операцию в Вильинах и не доложили о жертвах. Мешков остановился у санатория. Командира отряда Тимура Бахтина он застал при выходе из главного корпуса. «Поздравляю, майор Бахтин!» «С чем?» «Ты оружие, что мы у Бобровой плотины упустили, ты в Ильинах накрыл!» «В таких делах нужна ясность». Лицо Бахтина прорезало недовольство. «Не мы упустили, а вы, полиция». «Грешен», — согласился Мешков. «Расскажи, как прошло в Ильинах». «Где это?» «В Аккурат, на границе. Там индюшинная ферма была». «Первый раз слышу». «А бойцов туда посылал?» «Нет». «Когда ты там, мы их видел?» «Да не я, брат». «Брат у тебя гражданский, в шевронах не разбирается, обознался». Мешков смутился. «И правда, это только его домыслы». Бахтин посмотрел на часы. «Мне пора. Военные просят помочь с охраной железнодорожного подъезда к воинской части». «Спецветки в подземный объект», — понимающе кивнул Мешков. Бахтин метнул лукавый взгляд на полицейского. «Я не разбалтываю секреты». Командир Росгвардии направился к Уралу и ловко вскочил в высокую кабину. Взревел двигатель. Мешков проводил взглядом отъехавший грузовик с бронированным кунгом. «Ох уж эти секреты! Еще в 90-х по договору о сокращении и ликвидации ядерного оружия Россия передала западным партнерам информацию об объектах С 12-го главного управления Министерства обороны, где хранилось ядерное оружие, в том числе о военном городке Белгород-22, куда передислоцировали тактические ядерные заряды из Украины, а о бункере под горой, где хранится что-то особенное местное, наслышаны. Большой участок в лесу обнесен колючей проволокой и усиленно охраняется. О заправке автобуса Мешков спросить не успел и решил действовать как оперативник. В лесопосадке за санаторием он нашел небрежно замаскированный автомобиль-заправщик. Поодаль за кустом курил водитель, сидя на земле спиной к дереву. «Пришел поблагодарить», — сказал Мешков и показал служебное удостоверение. «Благодарить?» — не понял водитель. «Чем люди отличаются от животных?» «Животных?» — вновь повторил водитель и еще больше насторожился. «Уважение к мертвым! Спасибо, что автобус ритуал заправил!» Бойцу Росгвардии не понравилось упоминание мертвых. Его маленькие узкопосаженные глаза не вызывали доверия. Водитель задрал голову, прислушался, примял ботинком окурок и пошел к машине, бросив на ходу. «По уставу все вопросы через командира». Майор остался в неведении. Заправляли здесь ритуал или нет? Одно ясно. Бойцов Росгвардии в Ильинах не было, как и военных. А люди с оружием были. И применили его против гражданских. Выходит... О своих выводах Олег сообщил брату по телефону. «Повезло тебе, Андрюха, на ферме». «Скажешь тоже. Да я чуть не обделался». «То не наши бойцы были, а украинские диверсанты». Андрей некоторое время обдумывал тревожную новость, но быстро перестроился на деловой лад. «Диверсантов прогнали?» «Теперь их там нет». «Значит, и запретной зоны на Ильинской ферме нет». «Как и не было». «То, что надо», — обрадовался предприниматель, завершил разговор и принялся за дело. Он находился в квартире у Ирины Шевченко и тут же поделился с ней идеей. Нужно пугнуть владельца Ильинской фермы, что военные могут изъять землю для своих нужд и прибрать по дешевке. Ирина в спальне у комода подводила тушью глаза. Выслушав сумбурную речь Андрея, она опустила кисточку и взглянула на него через зеркало. «Опять мне давить на продавца?» «Тебе больше верят, ты своя». «А ферма станет твоя». Ирина повернулась. «Пора обсудить мою долю». «Я думал, у нас с тобой...» Андрей перевел выразительный взгляд на мятую постель. «Заправь», — велела женщина. Андрей подчинился решительному настрою подруги и стал заправлять постель. Ирина остановила его, усадила на кровать рядом с собой и заговорила мягче. «Ты пойми, Андрюша, сегодня мы вместе, а завтра? Вдруг ты меня бросишь? Мне нужна уверенность. Возьми меня...» Она взяла его за руку, сжала безымянный палец. Андрей окончательно растерялся. Ирина пихнула его в бок, повалила на кровать и озорно задышала в лицо. «Да не замуж, в компаньоны. На 10% я заработала. Подпишем бумагу и станем партнерами. Ты главная, а я младшая, послушная». У Андрея отлегло от сердца. Он расплылся в счастливой улыбке и через час, как обычно, не глядя, подписал подготовленные Ириной Шевченко документы.